Созависимость. Женщина, которая каждый день отрезает от себя кусочек, чтобы накормить другого. Но он никогда не насыщается, потому что ест не от голода, а от власти. Мы живем в культуре, где женское страдание во имя любви не только не вызывает тревоги, оно воспевается, романтизируется, считается высшей формой преданности. С самых ранних лет девочка слышит: «Настоящая женщина умеет терпеть, ждать, прощать, бороться за любовь». Сказки, в которых героиня отдает себя полностью ради спасения мужчины, это не просто сюжеты. Это матрицы, формирующие внутреннюю установку, чтобы любовь была настоящей, она должна быть трудной, желательно мучительной. Русалочка отдает голос, тело и душу, чтобы получить право быть рядом с тем, кто даже не догадывается о ее жертве. Она буквально исчезает, и это называется любовью. А если женщина сильная, ясная, самостоятельная, в сказках она либо колдунья, либо опасная злодейка. Современные фильмы, сериалы, музыкальные клипы продолжают транслировать один и тот же образ. Женщина, которая любит по-настоящему, это та, что остается даже когда больно, прощает измены, выносит злоупотребление, ждет, что он исправится, повзрослеет, вернется. А если она уходит, она предательница, эгоистка, та, что не умеет любить. Это и есть романтизация страдания. И в реальности это программа самоуничтожения, поданная в красивой упаковке. Потому что настоящая верность не требует жертвенности, она требует зрелости, где двое выбирают друг друга не для спасения, а для того, чтобы двигаться по жизни вместе. Проблема в том, что эта культура обучает женщину не замечать насилие, обучает прощать то, что разрушает, обучает терпеть ради образа настоящей любви. Она внушает, что быть женщиной значит уметь выживать в боли. И пока в обществе жертвенность считается силой, женщины будут оставаться в токсичных отношениях не потому, что они слабы, а потому, что они запрограммированы на это. Им кажется, что если они уйдут, они будут виноваты в разрушении. Им кажется, что терпеть благородно, что страдать значит любить. Но любовь — это не больница, не алтарь и не борьба. Это пространство, где вы не теряете себя ради другого, а остаетесь собой рядом с другим. Созависимость — это не любовь. Это иллюзия близости, в которой один человек медленно исчезает, чтобы другой не ушел. Это связь, в которой женщина жертвует собой снова и снова, временем, телом, желаниями, границами, ради того, чтобы сохранить хотя бы крошки «мы». При этом она искренне верит: «Я просто люблю, просто такая сильная привязанность, он без меня не справится». Но за этими словами не забота, а страх. Страх потерять, страх оказаться ненужной, страх остаться без смысла. Женщина с утра до вечера думает не о себе, а о нем. Как он? Где он? Почему молчит? Что значит его выражение лица? Все ее внутреннее пространство заполнено чужими реакциями. Она живет как будто на сцене, не в жизни. У нее нарушены границы. Она больше не чувствует, где заканчивается «я» и начинается «он». Ее желания теряются, ее потребности обесцениваются. Все ради главного, чтобы он остался. И если он уходит, даже на час, внутри все рушится. Открывается острая боль, та, что и когда-то, в детстве, когда любовь зависела от того, насколько вы послушны, удобны, полезны. Созависимость — это когда взрослое тело живет с детским страхом покинутости. Женщина в такой связи часто выбирает мужчину, которого нужно спасать, лечить, вытаскивать, вдохновлять. Она становится для него матерью, психотерапевтом, целителем. И чем сильнее он разрушается, тем больше она остается. Потому что если он вдруг станет цельным и сильным, кто она тогда? Зачем нужна? Ее «я» растворено в его «нуждаюсь». Она не живет, она служит. Но настоящая близость не требует угодничества. Она не основана на боли. Там, где любовь зрелая, нет страха, что все рухнет, если вы скажете «нет». Там есть уважение к другому и к себе. Есть выбор быть рядом, а не зависеть. Есть чувство свободы, а не вины. Настоящая близость — это внутреннее спокойствие, возникающее рядом с человеком, которому можно доверять, не потому что он идеален, а потому что он зрел. В такой связи есть удовлетворение, тихое и глубокое, Не эйфория, не зависимость, не страх потерять, а ощущение, что вы дома, что вы можете дышать, быть собой, жить, не оглядываясь на то, заслуживаете ли вы любовь. Потому что любовь уже есть, и она без условий. В здоровых отношениях партнер воспринимается как самостоятельный взрослый человек. Не как проект на переделку. Не как ребенок, которого нужно воспитывать. Не как зависимый, которого надо вытаскивать из ямы. В настоящей близости никто никого не спасает. Каждый берет ответственность за свои чувства, границы, выборы. Партнер не воспринимается как инструмент для восполнения внутренней пустоты. Он просто рядом. Такой, какой есть. И вы тоже. В основе зрелых отношений лежит три единства. Один. Эмоциональный фактор. Я чувствую к этому человеку симпатию, влечение, интерес, уважение. Это не просто влюбленность, не химия. Это внутренний отклик, когда рядом с партнером хочется быть. Не терпеть его, не спасать, не избегать, а именно быть с теплом и радостью. 2. Интеллектуальный фактор. Я понимаю, что мой выбор осознан. Я вижу, кто передо мной, и принимаю его не через фантазии, а через реальность. Это взрослое решение, не из страха одиночества, не из идеализации, а из ясности, без иллюзий, без желания додумать, переделать, доделать. 3. Социальный фактор. Я готов, я готова вписать этого человека в свою жизнь, представить его семье, друзьям, строить с ним быт, общую реальность. Это не про тайную страсть или отношения для души. Это про готовность быть в союзе, который имеет лицо, форму и намерение. Когда эти три опоры есть, внутри нет метаний. Нет постоянных размышлений, кто мы друг другу. А вдруг найдется кто-то лучше? Может, мне надо немного подождать, а вдруг он изменится? Все эти вопросы возникают не из любви, а из тревоги, характерной для созависимой привязанности. Это и есть ключевое отличие. Созависимость строится на страхе. Близость на доверие. Созависимость говорит: «Я без тебя никто». Близость – «Я – это я, и ты – это ты». И мы вместе, потому что выбираем, а не потому что вынуждены. Признаки зависимости в отношениях. Острая потребность в возлюбленном. Один из самых явных симптомов – острая, почти физическая потребность в постоянном присутствии партнера. Это не просто желание быть рядом. Это не про радость от совместных ужинов, не про удовольствие от объятий, не про смех вдвоем. Это невыносимость разлуки. Тревога, если он не отвечает. Боль, если он задержался. Паника, если он хочет побыть один. Чувство опустошенности, как будто весь воздух ушел из комнаты, как только за ним закрылась дверь. В таких отношениях партнер становится для вас эмоциональным кислородом. Женщина начинает ощущать, что без него не существует. Она не может сосредоточиться на себе, на своих делах, на своей жизни, потому что ее внимание все время направлено на него. Где он? С кем? Почему молчит? Что делает? Думает ли обо мне? Эта зависимость всегда сопровождается внутренней болью. Даже когда партнер рядом, в душе нет спокойствия. Есть страх. А вдруг уйдет? А вдруг разлюбит? А вдруг найдет кого-то лучше? Женщина живет не в моменте, а в предвосхищении потери. И именно это делает привязанность мучительной. Она становится не поддержкой, а бременем, от которого нельзя избавиться. Пример. Мужчина уезжает в командировку на пару дней. В здоровых отношениях это может быть поводом соскучиться, сделать паузу, наполниться своей жизнью. В зависимости это катастрофа. Женщина не находит себе места, проверяет телефон, прокручивает диалоги, подозревает, фантазирует, ревнует. Она не может быть наедине с собой, потому что в этой тишине слишком громко звучит голос ее тревоги. В зависимости вы теряете границы. Перестаете чувствовать, где заканчивается он и начинаетесь вы. Вся ваша ценность, весь смысл существования завязаны на его присутствии, на его реакции, на его включенности. Такая острая потребность всегда уходит корнями в прошлое. Чаще всего в детскую травму покинутости. Возможно, в раннем возрасте вы не получили стабильного, безопасного контакта. Возможно, любовь давалась порциями, только если вы были хорошими, удобными, тихими. Возможно, вас бросали эмоционально или физически. И тогда вы научились выживать так, быть нужными любой ценой. сохранить связь, даже если теряете себя. Во взрослом возрасте этот сценарий повторяется. Но теперь уже не с родителем, с партнером. Вы снова боитесь быть брошенными, снова стараетесь угодить, снова делаете все, чтобы он не ушел, и даже если он рядом, тревога не уходит, потому что корень не в нем, корень в вас, в вашей незакрытой боли одиночества, в вашей неполученной любви, в вашем непозволении быть полноценным человеком без другого. Чрезмерный контроль – один из самых болезненных признаков зависимости в отношениях. На поверхности это выглядит как ревность, недоверие, забота, желание быть в курсе, но в глубине это страх потери, доведенный до максимума. Страх, который настолько велик, что человек перестает видеть в партнере отдельного свободного взрослого человека. Он видит угрозу или тень ухода и начинает удерживать не любовью, а контролем. Контроль – это не всегда агрессия. Он может быть нежным, мягким, почти ласковым. «А ты где?» «А с кем ты? Скинь фото. Позвони, когда приедешь. Я просто волнуюсь». В отдельных случаях это может быть проявлением внимания, но если это повторяется ежедневно, многократно, если любое отсутствие контакта вызывает тревогу, напряжение, внутреннюю панику, это уже симптом. Не любви, а зависимости. В такой динамике женщина может постоянно проверять, когда он был онлайн, считать, сколько времени он не отвечает на сообщения, перечитывать переписки в поиске намеков на измену, контролировать, с кем он общается, где работает, с кем ездит, испытывать раздражение или боль, если он проводит время без нее, с друзьями, коллегами, даже с семьей. Спрашивать не потому, что интересно, а потому, что невыносимо не знать. Контроль — это попытка справиться с внутренней тревогой, но это также нарушение границ другого, потому что в основе здоровых отношений лежит доверие. «Я понимаю, что ты отдельный человек», со своей жизнью и уважаю это. В зависимости этого уважения нет, есть только желание удержать любой ценой. Чрезмерный контроль почти всегда сопровождается психоэмоциональными качелями. От боли до обвинения, от мольбы до манипуляции. Женщина может говорить: «Я так боюсь тебя потерять», но потом: «Ты меня убиваешь, ты все предатель, ты не любишь». Она не замечает, как сама превращается в того, кто лишает партнера свободы, требуя постоянного доказательства любви. И главное, контроль не дает безопасности, он только усиливает тревогу, потому что тревога живет не в действиях партнера, а во внутренней уязвимости. Пока она не исцелена, никакое количество звонков, фото, переписок и проверок не даст покоя. Это как пытаться закрыть бездонную яму листком бумаги. Невозможность разорвать отношения. Это состояние, в котором все уже понятно. Близости больше нет, тепло исчезло, уважение разрушено, но выйти из этих отношений все равно не получается. Не потому, что есть любовь, а потому, что внутри страх, пустота и ощущение «я не выживу без него». И именно это делает зависимость такой коварной. Она удерживает вас не там, где хорошо, а там, где без другого становится слишком страшно. Женщина может четко видеть, что партнер не рядом. Он может изменять, оскорблять, обесценивать, отстраняться, исчезать. Она может знать, что этот союз причиняет ей боль. Она может 100 раз обсуждать с подругами: «Я должна уйти, я так больше не могу, это не жизнь». Но между знанием и действием лежит пропасть, потому что выйти из зависимых отношений — это как будто разрушить собственный внутренний мир, центром которого стал другой. Невозможность уйти не про лень, ни про слабость, ни про глупость. Это про глубинную эмоциональную привязанность, выстроенную на страхе покинутости, на отсутствие опоры, на внутреннем убеждении «без него я никто». Женщина может быть успешной, умной, образованной, но в зависимости ее логика не срабатывает, потому что здесь включается не взрослый разум, а детская рана и страх снова остаться одной. Зависимость делает отношения похожими на клетку с открытой дверью. Вы можете выйти, никто не держит, но вы стоите, держась за прутья, потому что не верите, что если выйдете наружу, вы справитесь. И каждый день в этой клетке вы объясняете себе, почему еще надо подождать. Еще один шанс, еще одна попытка, еще один разговор, хотя сердце уже все сказало. Избегание конфликтов. На первый взгляд может показаться, что это стремление к миру и гармонии, к сохранению теплой атмосферы в отношениях. Но если вглядеться глубже, становится очевидно, за этим миролюбием стоит страх. Страх, что любое проявление недовольства разрушит связь. Страх, что обида, высказанная вслух, обернется отвержением, дистанцией, уходом. Это незрелый выбор. Это стратегия выживания. В здоровых отношениях конфликт – это не катастрофа. Это пространство для роста, диалога, сближения. Там, где есть уважение, партнеры могут спорить, не теряя любви. Они говорят, даже если это неприятно. Они умеют быть разными и оставаться вместе. Но в зависимости конфликт превращается в угрозу разрыва, и тогда один из партнеров, чаще тот, кто в уязвимой позиции, начинает удалять себя из диалога, предавать свои чувства ради мира. Женщина в зависимых отношениях может годами терпеть неуважение, холод, отсутствие поддержки, потому что боится, что если начнет говорить, он уйдет. Она сглаживает углы, оправдывает его поведение, делает вид, что не замечает, и молчит каждый раз, когда хочется сказать «мне больно». Проблема в том, что каждое избегание конфликта – это отказ от части своей личности. Женщина перестает быть живой. Она становится удобной, без претензий, без мнения, без права на «нет». В ее внутренней системе координат любое напряжение равно катастрофа, потому что когда-то, возможно, в детстве, ссора означала угрозу любви. Мама обижалась, папа молчал, взрослые наказывали за эмоции. И теперь она живет так. Если я скажу, что мне больно, меня отвергнут. Со временем подавление чувств становится автоматическим. Женщина даже не замечает, как перестает что-либо чувствовать. Она живет в искусственном мире, где все хорошо, но все в ней мертво. И страшнее всего, она начинает считать это нормой. Начинает думать, что она действительно просто чувствительная, капризная, неблагодарная, хотя на самом деле она просто устала замалчивать свою правду и идти на компромиссы. Причины зависимости в отношениях. Зависимость в отношениях никогда не возникает случайно. Это не слабость, не избалованность и не нехватка воли. Это глубинный механизм психики, часто выработанный задолго до встречи с конкретным партнером. Каждая история зависимости уникальна. У каждой женщины свой путь, свои раны, своя память о боли и одиночестве. Но при всей этой уникальности можно выделить повторяющиеся причины, общие паттерны, из которых складывается почва, где вырастает зависимость. Это могут быть детские травмы, неразрешенные сценарии, особенности характера, установки, внушенные семьей и культурой. Иногда причина в одиночной ране, а иногда в тысячах крошечных моментов, где женщине последовательно показывали: «Твои чувства не важны, твои желания опасны, быть удобной безопаснее, чем быть собой». Важно понимать, осознание причин — это не обвинение, не самокопание, это процесс возвращения власти над своей жизнью. Пока вы не видите, откуда растут корни зависимости, вы продолжаете жить в ней, будто в лабиринте без выхода. Но когда вы начинаете разглядывать не с осуждением, а с заботой, вы находите дверь. И даже если вы пока не можете выйти, вы уже перестаете быть пленницей, потому что знаете, вы здесь не потому, что плохие, вы здесь потому, что научились так выживать. Далее мы рассмотрим ключевые причины зависимости в отношениях, те, которые чаще всего лежат в основе болезненной привязанности, самопожертвования, невозможности уйти, страха быть одной. Семейные шаблоны поведения. Это те глубинные, почти неосознаваемые алгоритмы, по которым взрослый человек строит свои отношения, даже если разумом он настроен на совсем другой путь. Эти шаблоны формируются не через слова, не через родительские наставления, а через ежедневную атмосферу, в которой рос ребенок, через взгляды между взрослыми, через то, как они ссорились и мирились, через молчание, обиды, прикосновения, через то, как в этой семье проявлялась или не проявлялась любовь. Если девочка росла в семье, где мама терпела, не жаловалась, не отстаивала себя, была незаметной, все прощала ради сохранения семьи, велика вероятность, что, повзрослев, она выберет ту же стратегию. Не потому, что ей это нравится, а потому, что она не знает другой модели. Ее нервная система, ее эмоциональная память, ее внутренняя карта мира устроены так, что терпеть ради боли — это привычно, безопасно. А быть свободной, уверенной, говорить «нет», заявлять о своих чувствах — страшно, потому что это новое, неизвестное, а значит, потенциально опасное. То же самое происходит, если в родительской семье был агрессор и жертва. Девочка могла ужасаться происходящему, говорить себе: «Я никогда не выйду замуж за такого мужчину», и все равно потом оказаться в отношениях, где ее унижают, игнорируют, пугают. Потому что травматический сценарий не уходит, если его не осознать. Он прячется, искажается, но продолжает руководить выбором партнера, модели поведения, отношения к себе. Семейные шаблоны работают как внутренний автопилот. Даже если женщина внешне успешна, образованна, осведомлена, она может вдруг заметить, что живет не своей жизнью, что снова соглашается на меньшее, чем хочет, что снова выбирает того, кто не выбирает ее, что снова боится сказать о своих чувствах и снова ждет, снова терпит, снова спасает. Но главное, женщина часто даже не осознает, что повторяет семейные шаблоны. Ей кажется: «У меня просто такой характер. Мне просто попадаются сложные мужчины. Я просто сильно люблю». Выход начинается с осознания, с честного взгляда вглубь себя. Какие отношения были у моих родителей? Чему я научилась, наблюдая за ними? Как я поняла, что такое любовь? Через боль? Через служение? Через страх? Какие фразы из детства до сих пор звучат во мне? Что во мне мое, а что унаследованное? Детские психологические травмы. Эти травмы не всегда сопровождаются физическим насилием или тяжелыми событиями. Иногда достаточно длительного эмоционального холода, хронического отвержения, недоступности значимого взрослого, чтобы в психике ребенка сформировалась трещина. Если ребенок рос в атмосфере страха, агрессии, унижения или эмоциональной нестабильности, его психика адаптировалась. Он научился выживать в небезопасных отношениях. Он научился подстраиваться, угадывать настроение взрослого, быть удобным, молчать, терпеть. И эти навыки, когда-то помогавшие не сойти с ума, становятся деструктивными сценариями во взрослой жизни. Такой человек уже не ищет любви, он ищет узнаваемую боль, потому что в ней чувство дома, даже если этот дом разрушителен. Часто женщины, пережившие детскую травму, неосознанно вступают в отношения, где их отвергают, обесценивают, наказывают молчанием, заставляют доказывать свою нужность. Не потому, что они мазохистки, а потому что тело, нервная система, внутренние алгоритмы помнят: так было в детстве, значит, это и есть любовь. И даже если разум кричит: это больно, душа шепчет: это знакомо. Детская травма может порождать так называемый комплекс спасателя. Девочка, которая в детстве пыталась защитить младших братьев и сестер, маму, папу от пьянства, агрессии, болезни, вырастает в женщину, которая снова ищет тех, кого можно спасти. И находит мужчин слабых, зависимых, жестоких, эмоционально недоступных. Потому что она не умеет быть рядом с тем, кто не нуждается в ее самопожертвовании. Страх одиночества. Он может быть незаметным, маскироваться под тягу к близости, под любовь к семье, под просто желание быть рядом с кем-то. Но если прислушаться глубже, становится ясно: женщина не боится не быть с конкретным мужчиной. Она боится быть одна в принципе, поскольку ей внушили, что одна значит неполноценная. Этот страх почти всегда формируется под влиянием социальных и культурных установок, которые десятилетиями передавались от поколения к поколению. Без мужчины ты и не настоящая женщина. Возраст, часики тикают. Женщина должна быть замужем. Старость в одиночестве — страшный приговор. Одинокая — значит, с ней что-то не так. Эти послания укореняются в сознании с самого детства. Девочка видит, как ценят замужних, как сочувствуют одиноким, как восхищаются парами, даже если они несчастливы, и внутренне делает вывод: быть одной стыдно, страшно и неправильно. И тогда отношения становятся не выбором, а спасением, не радостью, а защитой от чувства собственной незначимости. Женщина, ведомая страхом одиночества, способна вступать в отношения, которые не приносят радости, но дают статус «я не одна». Оставаться с мужчиной, который обижает, унижает, использует, потому что лучше так, чем одной. Закрывать глаза на отсутствие любви, уважения, близости, лишь бы не быть той самой одинокой женщиной. Пытаться переделать мужчину под нужный образ, лишь бы сохранить иллюзию пары. Проблема в том, что страх одиночества не уходит, когда женщина остается в отношениях. Он только усиливается, потому что она живет в постоянной тревоге. А вдруг он уйдет? А если найдет другую? А если я останусь совсем одна? Это парадокс зависимости. Она держит человека в отношениях, но не дает ни покоя, ни безопасности. Выход из этого не в том, чтобы насильно уйти в одиночество, и не в том, чтобы отрицать свое желание быть в паре, а в том, чтобы перестать бояться быть с собой. Одиночество — это не отсутствие любви. Это пространство, где вы можете услышать себя, ощутить свои желания, отстроить границы, почувствовать, что ваша ценность не измеряется количеством лайков, взглядов, мужчин рядом. Быть одной не значит быть никому не нужной. Быть одной — это уметь быть собой. Нарушение личных границ — это фундаментальная причина психологической зависимости в отношениях. Она уходит глубоко в структуру личности и нередко формируется задолго до вступления в романтическую связь. Когда человек не осознает границы между собой и другим, он легко впадает в эмоциональный симбиоз, где индивидуальность размывается, а близость превращается в слияние, удушающее, контролирующее, лишающее автономии. Границы — это психологический и эмоциональный рубеж, который определяет, где заканчивается «я» и начинается «не я». Это не только способность сказать «нет» и отстоять свои потребности. Это также умение осознавать себя как отдельную личность, чьи чувства, желания, цели не обязаны совпадать с чувствами, желаниями и целями партнера. Когда границы нарушены, человек начинает жить чужими эмоциями, решениями, взглядами, теряя ощущение собственной субъективной реальности. В зависимых отношениях нарушение границ проявляется как неспособность принимать решения без одобрения партнера, отказ от собственных интересов и предпочтений ради сохранения связи, подстройка под настроение другого, слияние телесных, эмоциональных и ментальных процессов в одно общее «мы», где исчезает «я». Такой симбиотический паттерн часто имеет корни в раннем детстве, особенно если в семье ребенку не позволяли выражать свои чувства, запрещали злиться, уставать, требовать, быть собой. Там, где мать сливала свою тревожность в ребенка, использовала его как источник смысла, где границы не признавались как таковые, формируется личность с неустойчивой идентичностью. Повзрослев, такой человек стремится поглотить партнера. Он не выдерживает дистанции, потому что дистанция ощущается как угроза потери любви, как отвержение. Женщина может только начать встречаться с мужчиной и через короткое время уже жить его жизнью. Ее распорядок подстраивается под его график, ее вкусы становятся зеркалом его предпочтений, ее эмоции — реакцией на его поведение. Он в плохом настроении, она в панике, он холоден, она чувствует вину, он отстраняется, она теряет почву. При этом она уже не может ответить, чего хочет лично она, что для нее важно, что делает ее счастливой. Она чувствует себя живой только в ответ на его внимание. Женщина может брать на себя вину за его эмоции и поведение. Она становится не просто партнером, а эмоциональной контейнерной системой, в которую сливается все, что партнер не может выдержать. На физиологическом уровне такое слияние вызывает хронический стресс, поскольку нервная система человека, утратившего границы, постоянно находится в состоянии гипервозбуждения. Как он? Что он чувствует? Доволен ли он мной? Это истощает, мешает эмоциональной регуляции, приводит к тревожным расстройствам, депрессивным эпизодам, а нередко и к проявлениям в психосоматике. Еще одна причина зависимости — инфантилизм. Он часто прячется за масками нежности, привязанности, доверия, женственности или даже романтичности. На деле же это непрожитая взрослая позиция, психологическая незрелость, из-за которой человек входит в отношения не как партнер, а как ребенок, ищущий родителя. Инфантильная женщина может быть умной, красивой, образованной, но внутри нее продолжает жить девочка, которая не научилась быть взрослой, принимать решения, нести ответственность, выдерживать неопределенность, опираться на себя. И тогда она ищет мужчину, в котором бессознательно видит не равного, а спасителя, опору, кормильца, защитника, судью и утешителя в одном лице. Ее любовь — это не выбор двух зрелых личностей. Это крик внутреннего ребенка: «Позаботься обо мне! Сделай мне хорошо! Защити от мира!» Такой союз становится неравноправным по определению. Мужчина берет роль ведущего, сильного, принимающего решения. Женщина — ведомой, зависимой, подчиняющейся. Снаружи это может выглядеть как традиционные роли, как настоящая женственность, Но в реальности здесь нет свободы. Есть сдача ответственности за собственную жизнь. И за этой сдачей всегда страх. А что, если он уйдет? Кто тогда будет решать? Кто скажет, как правильно? Инфантилизм проявляется в неспособности самостоятельно решать бытовые, финансовые, юридические, эмоциональные вопросы. Постоянных жалобах на сложную жизнь, несправедливость или неспособность справиться. Ожидание, что партнер будет угадывать желания, спасать, защищать, наказывать или успокаивать. Внутреннем убеждении, что счастье может прийти только извне, с кем-то, кто все устроит. Инфантильность — это не только про поведение, это про структуру личности, в которой отсутствует зрелый внутренний родитель. Та часть, которая умеет заботиться о себе, нести последствия своих решений, выдерживать эмоции, ставить цели и брать курс. Если этой части нет, ее роль передается другому, партнеру, а значит, отношения становятся формой психологической зависимости. Я живу, пока ты рядом. Я справляюсь, пока ты решаешь. Я есть, пока ты ведешь. Проблема в том, что даже самый сильный партнер не может вечно быть родителем. Он устает. Он раздражается, он начинает контролировать или отдаляться, потому что на него повесили функцию, которую невозможно нести без потерь. И в ответ женщина может становиться еще более тревожной, капризной, обиженной, словно ребенок, которого не поняли, не обняли, не спасли. Вам может показаться, что я призываю вас к идеализации собственной личности, как будто нужно стать абсолютно независимыми, целостными, безупречными, чтобы иметь право на любовь. Но это не так. В каждом человеке есть предрасположенность к зависимости в отношениях. У каждого из нас, без исключения. Если подобные реакции проявляются время от времени, это нормально. Все мы живые. Мы можем ревновать, бояться потерять, нуждаться в поддержке. Это часть человеческой близости. Но когда это превращается в систему, когда страх, тревога, слияние, самоотвержение становятся нормой, это уже не про любовь, это про выживание. И такая система разрушает. Именно поэтому мы сейчас не обвиняем, не идеализируем, не делим людей на сильных и слабых. Мы смотрим вглубь, чтобы увидеть, где в нас живет зависимость и где наша свобода. Давайте продолжим. Роль жертвы. Еще одна причина созависимости. Это не просто состояние боли, страха или страдания в отношениях. Это целая внутренняя система убеждений, которая становится частью идентичности человека. Когда женщина живет в позиции жертвы, она не просто страдает, она строит свою личность вокруг этого страдания, считая его чем-то неизбежным, заслуженным или даже благородным. Такая позиция почти всегда формируется в раннем детстве, в семьях, где ребенку регулярно показывали «ты должен, должна терпеть». Если тебе больно, молчи. Ты сам, ты сама, виноват, виновата. Не злись, не возмущайся, это испортит отношения. Настоящая любовь — это когда ты жертвуешь собой. В результате человек вырастает с глубинным, неосознаваемым убеждением «моё страдание — это часть любви. Я достоин, достойна любви только тогда, когда мучаюсь». И дальше, во взрослой жизни, он снова и снова находит тех, кто будет подтверждать этот сценарий. Манипуляторов, нарциссов, эгоистов, агрессоров, людей, рядом с которыми можно проживать ту самую знакомую боль. Парадокс роли жертвы в том, что она дает иллюзорное ощущение контроля. Страдая, человек чувствует, что делает что-то правильное. «Я страдаю, значит, я хороший, я хорошая. Я терплю, значит, я заслужу любовь. Я молчу, значит, сохраняю отношения». Но на деле жертва не контролирует ничего. Ею управляет сценарий, который она когда-то приняла как единственно возможный способ быть в любви. Женщина в этой роли может терпеть унижение годами, потому что боится остаться одна. Оправдывать агрессора, потому что верит, что исправит его. Страдать молча, потому что считает, что жаловаться стыдно. Верить, что ее боль — это доказательство преданности, женственности, силы. Она не просто боится разрыва. Она не верит, что достойна чего-то другого. Потому что в ее системе координат любовь равно страдания, а уважение, принятие, тепло — кажутся подозрительными, скучными или даже фальшивыми. Один из самых парадоксальных и в то же время закономерных моментов в динамике зависимости, когда женщина, долгие годы жившая в болезненных, токсичных, неравноправных отношениях, наконец-то встречает здоровую любовь. У нее возникает не облегчение, а тревога. Ее внутренний навигатор, эмоциональный компас, сбит. Он нацелен на страдания, на драму, на борьбу, а не на покой. И когда в отношениях становится по-настоящему спокойно, ей начинает казаться, что что-то не так. С ним или с ней, или с этими отношениями. И вместо того, чтобы почувствовать себя в безопасности, она вдруг начинает испытывать тревогу, отстраненность, раздражение, скуку. Ее мысли выглядят так. «Он слишком добрый, я не чувствую страсти. А если он скрывает свои настоящие эмоции?» Женщина, которая годами жила в гипернапряжении, вдруг оказывается в тишине. И в этой тишине слышит не покой, а пустоту, потому что она никогда не училась чувствовать себя живой без боли. Тогда включается механизм саботажа. Женщина начинает проверять отношения. Намеренно провоцирует ссору, чтобы вызвать реакцию. Внезапно отстраняется, чтобы посмотреть, будет ли он бороться. Начинает ревновать без повода, чтобы почувствовать острое ощущение. Ищет недостатки, преувеличивает, драматизирует, лишь бы вернуть себе знакомое эмоциональное напряжение. Бывает, что женщина впервые в жизни слышит: «Я люблю тебя просто так, без требований, без жертв, без борьбы». И плачет. Не от счастья, а от ужаса, потому что в этот момент она впервые ощущает, как много в ней недоверия, боли и напряжения. Но именно с этой слезы начинается исцеление. Когда вы уже не разрушаете хорошее, чтобы вернуть привычное, а остаетесь и учитесь быть живыми, не в страдании, а в близости, где спокойно не значит мертво, а значит, наконец, безопасно. И вы можете просто быть без страха, без роли, без боли. Мы разобрали причины, по которым у женщины формируется предрасположенность к зависимости в отношениях. Теперь вполне разумно поговорить о ее последствиях. Последствия зависимости в отношениях. Зависимые отношения не разрушают человека за один день. Это медленный, почти незаметный процесс, как вода, которая точит камень. Женщина может годами не замечать, как стирается ее голос, сужается круг интересов, ослабевает контакт с телом, с желаниями. Снаружи все вроде бы нормально. Есть пара, есть дом, есть мы. Но внутри растущая пустота, тревога, которая не отпускает, тишина, в которой никто не слышит, и жизнь, где все чаще звучит вопрос: «А где я во всем этом?» Последствия зависимых отношений не всегда очевидны. Часто они приходят позже, когда уже сложно восстановить то, что было утеряно. Веру в себя, способность доверять, здоровье, целостность, внутренние ориентиры. Женщина может выйти из таких отношений, но продолжать жить по тем же сценариям. Бояться, оправдываться, подстраиваться, не слыша себя. Это может звучать банально, но потерянное время – одно из самых болезненных и необратимых последствий зависимых отношений. Когда женщина смотрит назад и вдруг осознает: «Годы ушли, а я все еще жду, надеюсь, борюсь, доказываю, терплю». В этом осознании нет ни поэзии, ни философии, только глухая боль, потому что время – единственный невосполнимый ресурс. Его не вернуть, его не переиграть, его невозможно компенсировать никакими извинениями или повторными шансами. Отношения с манипулятором, нарциссом, эмоционально холодным или абьюзивным партнером редко заканчиваются быстро. Наоборот, они могут длиться годами, растягиваться на десятилетия, особенно если оформлены браком, если есть общий быт, дети, экономическая зависимость. И все это время женщина не живет, она ждет, что он изменится, что мы снова будем счастливы, что все наладится, стоит только потерпеть, постараться, еще раз объяснить, еще раз простить. Месяц, потраченный на человека, который вас ломает, это больно. Год уже рано. 5 лет – это изменение личности, когда вы уже не помните, кем были до него. А 10 и более лет – это уже полная реконструкция внутреннего мира, где вы перестаете верить, что возможно что-то другое. Что самое страшное, часто женщина даже не считает это потерей, потому что зависимость маскируется под преданность, под работу над отношениями, под страх остаться одной, под заботу о детях. Но внутри пустота. И чем дольше длится такая связь, тем сильнее размывается ощущение времени как чего-то живого. Женщина перестает мечтать, строить планы, откладывает себя на потом. Только это потом никогда не наступает. Приходит момент, когда женщина оглядывается назад и видит: годы прошли, силы ушли, а счастья так и не было. Она отдавала себя целиком, отношениям, партнеру, семье, попыткам сохранить, исправить, заслужить. Она прожила не один год в ожидании перемен, жертвуя собой шаг за шагом, и когда кажется, что хуже уже не будет, приходит то, что тише боли, но страшнее — опустошение. Полная, всепоглощающая усталость. Это и есть эмоциональное выгорание, следствие многолетнего отказа от своих потребностей, границ, желаний. Следствие постоянной жизни в напряжении, в тревоге, в попытке быть достаточной. Когда женщина долгое время живет в эмоциональном перекосе, где ее чувства не видят, где ее желания игнорируются, а близость строится на боли, подавлении и постоянной тревоге, в ней постепенно гаснет живое. Сначала она просто устает, потом перестает хотеть, потом перестает чувствовать. Появляется онемение. Я не злюсь, я просто не верю, что что-то изменится. Я не плачу, потому что это бессмысленно. Я не говорю, потому что он не слушает. Это не смирение, это истощение, эмоциональное выгорание. Это когда женщина теряет способность откликаться, потому что внутри уже не осталось ресурса для борьбы и надежды. Она может быть рядом и чувствовать, что ее как будто нет. Иногда это состояние переходит в глубокую депрессию, особенно если зависимость длилась годами. Все, что раньше придавало смысл, отношения, дом, близость, идея быть нужной, начинает вызывать либо равнодушие, либо стыд, либо внутреннюю пустоту. Это последняя ступень, на которой психика говорит: «Я больше не могу. Я больше не потяну быть нужной любой ценой». Но главное, выгорание не окончательно. Да, из него нельзя выйти за один день. Да, оно требует времени, честности и часто поддержки извне. Но это точка остановки, за которой может начаться обратный путь. Путь, в котором женщина заново возвращается к себе. И в этом пути нет ничего героического. Там нет лозунгов и больших побед. Там простые вещи. Почувствовать вкус еды. Сказать «я не хочу» и позволить себе не хотеть. Позволить себе не спасать, не бороться, не держать все на себе. Просто быть. Без роли, без страха, без выживания. Если этого не сделать, начнутся более серьезные проблемы, которые в прямом смысле принудят женщину обратить внимание на себя. К сожалению, проблемы со здоровьем — это не первое, о чем думает женщина, оказавшаяся в зависимости от партнера. Ее внимание сосредоточено на отношениях. Как удержать, как исправить, как заслужить. Вся энергия уходит на эмоциональную борьбу, на адаптацию, на выживание. Но тело – неотъемлемая часть психики, и если женщина долго живет в тревоге, подавлении и постоянной внутренней нестабильности, рано или поздно начинает говорить ее тело. Нездоровая привязанность – это хронический стресс, и если стресс становится фоновым, организм переключается в состояние постоянной мобилизации. Гормоны тревоги, кортизол и адреналин вырабатываются в избыточном количестве. Нарушается сон, пищеварение, менструальный цикл. Падает иммунитет. Происходит то, что врачи называют функциональным истощением, а психология – соматизацией внутреннего конфликта. По данным Всемирной организации здравоохранения, 49% всех заболеваний в мире имеют психосоматическую природу. Это значит, что почти половина болезней начинается не в теле, а в психике, в переживаниях, которые не были признаны, в боли, которая не была проговорена, в слезах, которые не разрешили себе выплакать, в гневе, который годами был заперт за улыбкой, в страхе, который нельзя было признать. У женщин, находящихся в созависимых или абьюзивных отношениях, часто встречаются нарушения сна, трудности с засыпанием, частые пробуждения, ощущение усталости с самого утра, проблемы с сердцем и сосудами, тахикардия, скачки давления, чувство кома в горле, панические атаки, расстройство пищеварения, синдром раздраженного кишечника, гастрит, хронические боли в животе, тошнота, гормональные сбои и проблемы с репродуктивной системой, нерегулярный цикл, боли, снижение либидо, миомы, кисты, иммунные нарушения, частые простуды, обострение хронических заболеваний, вялость, ломота в теле, психосоматические боли, головные боли, боли в спине, онемение конечностей, спазмы мышц. И здесь важно понимать, болезнь не наказание. Это последний, самый отчаянный способ психики привлечь внимание к тому, что игнорировалось, к тому, что нельзя больше вытеснять. Ни один орган не болит просто так. И никакие таблетки не вернут здоровье, если причина в ежедневной внутренней травматизации, которую женщина называет любовью. Важно, психосоматика не значит «все у вас в голове». Это значит, что эмоции живут в теле, что психическая боль всегда ищет выход, что отказ от себя, своих чувств, своих границ всегда имеет цену. И тело платит эту цену. Но и здесь есть выход. Когда женщина начинает осознавать, то, как я чувствую, влияет на то, как я живу. Начинается процесс, обратный разрушению. Она возвращает себе голос, и напряжение в груди отступает. Она признает свою усталость, и тревога становится тише. Она начинает говорить «нет», и тело перестает болеть от внутреннего сопротивления. Она выходит из зависимости, и организм впервые за долгое время переключается из режима выживания в режим восстановления. Еще одно последствие зависимых отношений – разрушение самооценки. Самооценка становится не внутренним ориентиром, а реакцией на поведение партнера. Он ласковый, она хорошая. Он холодный, она виновата. Он отстранился, она недостойная. Он вернулся, она нужная. И так по кругу. Самооценка разрушается не только в отношениях. Она продолжает рушиться и после выхода из них, если женщина не начинает работать с этой темой осознанно. Потому что манипулятор может уйти из дома, но его голос остается в голове. Она может быть уже свободной, но продолжать жить по чужим установкам. Бояться, молчать, подстраиваться, стыдиться себя. Когда женщина длительное время живет в зависимости, исчезает ее внутренняя опора. Она перестает верить себе и вместе с этим утрачивает способность доверять другим людям. Даже после выхода из токсичных отношений это недоверие может не исчезнуть, а наоборот, стать новым защитным механизмом, через который женщина смотрит на мир. Она может внешне быть свободной, даже зависимой, но внутри остается рана, шепчущая «близость — это опасно». Отношения — это боль. Открыться — значит снова пострадать. И тогда следующая любовь уже не воспринимается как возможность, она воспринимается как угроза повторения. Недоверие к другим людям — естественное последствие зависимости. Оно может проявляться по-разному. В подозрительности и контроле, в закрытости и избегании близости, в отстраненности и постоянной готовности к бегству. В стремлении все держать под контролем, чтобы прошлое не повторилось. Женщина может начать думать, что все мужчины одинаковые, что любовь всегда приносит боль, что лучше быть одной, чем снова попасть в ловушку. Ее вера в то, что можно построить отношения на уважении, доверии и зрелой привязанности, подорвана на уровне опыта, а не теории. Даже если разум говорит «я хочу любви», тело и психика отвечают «опасно». Женщина может саботировать новые отношения, отталкивать партнера, проверять, избегать уязвимости не потому, что не хочет любви, а потому, что не верит в ее безопасность. Почему жертва не уходит? Когда мы слышим словосочетание «зависимое отношение», в воображении может возникнуть образ беспомощной женщины, которая слепо терпит унижение, слезы, отчаяние и почему-то не уходит. Возникает естественное недоумение. Если ей так плохо, почему она до сих пор с ним? Где ее гордость? Где ее сила? Именно здесь и кроется глубочайшее непонимание природы зависимости. Потому что зависимость не слабость характера, не недостаток ума и не отсутствие воли. Это механизм выживания, встроенный в психику человека, пережившего травму. Когда женщина остается в токсичных или даже насильственных отношениях, это не значит, что она не понимает, что происходит. В большинстве случаев она прекрасно осознает, что рядом с ней не партнер, а разрушитель. Она чувствует тревогу, одиночество, стыд, обиду. Она может даже много раз говорить себе «я больше так не могу», «я уйду, как только», «я заслуживаю большего». Но между внутренним осознанием и реальным шагом к выходу – пропасть, которую невозможно преодолеть волевым усилием. Потому что это не вопрос воли, это вопрос внутренней безопасности. Парадокс жертвы в том, что она видит, что страдает, но не может разорвать круг. Почему? потому что ее система выживания, сформированная часто еще в детстве, выучила. Боль — это норма. Любовь надо заслужить. Чтобы не потерять, нужно подстроиться. Нельзя доверять себе, лучше потерпеть. Эти убеждения живут не в голове, а в теле, в нервной системе, в реакциях, во снах, в интонациях. Организм может буквально подсесть на повторяющиеся циклы боли и облегчения, как на наркотик. Ранее мы рассматривали механизмы эмоциональной зависимости с точки зрения биохимии. На первый взгляд, страдание в токсичных отношениях кажется бессмысленным и лишенным логики. Причина часто кроется не в страхе, не в зависимости, не в отсутствии ресурсов, а в том, что роль жертвы начинает приносить ей скрытую выгоду, неосознанную, глубинную, парадоксальную. В психологии она называется вторичной выгодой. Это бессознательный психологический бонус, получаемый человеком от симптома или болезненной ситуации. Это могут быть внимание, уход от ответственности, сохранение иллюзий, укрепление внутреннего сценария. И чем глубже травма, тем изощреннее система, которая поддерживает страдания как способ выжить. Роль жертвы хоть и болезненна, но дает чувство известности, понятности, устойчивости, особенно если человек вырос в среде, где любовь всегда шла рядом с болью. Тогда страдание становится способом сохранить знакомый мир, избежать страшной пустоты и не встречаться с самим собой по-настоящему. Рассмотрим основные формы вторичных выгод, которые могут поддерживать зависимость в отношениях. Первое. Избегание ответственности. Я не могу уйти, значит, я не обязана ничего менять. Когда человек остается в роли страдающего, он не сталкивается с главной задачей зрелости – принятием ответственности за свою жизнь. В токсичных отношениях все плохо, но предсказуемо. Уйти – значит столкнуться с неизвестностью. Нужно искать работу, жилье, выстраивать быт, встречаться с одиночеством, делать выбор самому. А оставаться – значит страдать, но оставлять решение за другим. Это форма психологической регрессии – быть не хозяйкой своей жизни, а наблюдателем в чьем-то театре. Второе. Сохранение внешнего образа. У меня есть семья, пусть и несчастная, но семья. Социальные нормы, культурные сценарии, страх осуждения – все это усиливает потребность казаться, а не быть. Женщина может оставаться в разрушительном браке просто потому, что боится сломать фасад. Ведь снаружи все выглядит прилично – муж, дети, дом. А что происходит внутри, остается тайной. Роль жертвы позволяет сохранить иллюзию правильности и тем самым избегать стыда, чувства неудачи, статуса разведенной, слабой, брошенной. Третье. Контроль через страдания. Он виноват, значит, он должен мне. Парадоксально, но страдание может стать инструментом власти. Женщина может не уходить не потому, что ее удерживают, а потому, что ей нужно, чтобы он чувствовал вину, стыд, обязанность. Она не может добиться любви, но может добиться сочувствия, угрызений совести, временного участия. И это дает чувство влияния. Я все еще что-то значу. Я могу воздействовать даже через боль. Четвертое. Внимание и сочувствие со стороны других. Бедная, сколько она терпит. Иногда роль страдающей женщины становится единственным способом получать тепло, признание, внимание. Мир вокруг дает обратную связь, жалеет, утешает, обнимает. В этой модели женщина учится быть значимой только через страдания, и если уйти, исчезают и поддержка, и интерес, и самоощущение. Потому что все это было завязано на одной роли – той, кто жертвует собой ради любви. Но здесь главное – вторичные выгоды не делают человека плохим, манипулятивным или фальшивым. Это не хитрость, это боль, которая нашла способ удерживать стабильность хоть какой-то ценой. Это неосознанная компенсация за внутреннюю пустоту, за непрожитые травмы, за дефицит любви, за отсутствие опоры. Это способ остаться на плаву, когда другому способу вы просто не научены. Психотерапия смотрит на вторичные выгоды не как на ложь, а как на след боли. И работа начинается не с упреков, ты сама все поддерживаешь, а с честных, бережных вопросов. А что ты пытаешься сохранить через свою жертву? Что ты на самом деле боишься? Что ты теряешь, если начнешь жить по-другому? Иногда, только увидев свои вторичные выгоды, человек начинает осознавать: «Я не боюсь разрыва, я боюсь одиночества. Я не привязан, не привязана к нему, к ней». Я держусь за иллюзию, что еще могу быть нужным, нужной. Я не слишком добрый, добрая. Я не умею сказать «хватит». Женщина может оставаться в зависимых отношениях не потому, что не осознает, как ей плохо, и не потому, что ей нравится страдать. Очень часто ключевой блокирующий фактор — это непонимание, что будет дальше, неизвестность, та самая пугающая пустота за дверью, которую нужно открыть, но за которой ничего не видно. Там ни новые перспективы, ни свобода, ни облегчение, как это может показаться со стороны, а черная темнота, сравнимая с ощущением, когда ночью встаешь с постели и идешь по квартире, не зная, споткнешься ли, ударишься или упадешь. Это страх не одиночества как такового, а страх непредсказуемости, в которой нет сценариев, нет точек опоры, нет инструкций. Женщина может сказать: «Я знаю, что он мне не подходит, я знаю, что эти отношения меня убивают, но я не знаю, как быть без них». Это не слабость, это честность. Потому что, выходя из созависимой связи, она выходит не только из отношений. Она выходит из привычной роли, с которой привыкла, из модели мира, который уже знаком ей до боли. Это состояние напоминает психологический коридор. Старая дверь уже закрыта, а новая еще не открылась. И внутри этого коридора темно, тихо, страшно. Нет гарантий, нет сценариев, нет обещаний. Только внутренний голос, который едва слышен. Может, дальше будет лучше. Но и голос страха рядом. А вдруг не получится? Эта темнота — не пустое пространство. Это место, в котором рождается новая идентичность. Но, как любое рождение, оно связано с болью, с неопределенностью, с уязвимостью. Женщина не просто боится выйти. Она боится не найти себя по ту сторону этой двери. И это один из самых серьезных, но невидимых барьеров. Чтобы решиться на выход из зависимых отношений, мало просто накопить ресурс. Нужно нечто большее — внутренний свет, пусть даже крошечный, но достаточно теплый, чтобы осветить путь хотя бы на один шаг вперед. Иногда этот свет приходит через слова терапевта, который впервые называет вещи своими именами. Иногда через подругу, прошедшую свой путь боли и исцеления. Иногда через книгу, случайную фразу, внутреннее озарение: «Я все еще не знаю, как будет, но я точно знаю, что больше так не могу». Этот момент поворотный, но за ним наступает не облегчение, а реальность, к которой важно быть готовой. Женщина сталкивается не просто с одиночеством или пустотой. Она сталкивается с собой новой, неуверенной, уязвимой. С миром, в котором больше нет старой роли, но еще нет новой опоры. И именно здесь начинается период горевания. Это не метафора. Это глубокий психологический процесс, в котором женщина проходит через утрату не только отношений, но и всех ожиданий, иллюзий, мечт, усилий, вложенных в эту связь. Она может думать, что оплакивает мужчину, но на самом деле она оплакивает часть себя, которую пришлось оставить, чтобы выжить в этих отношениях. Горевание не слабость, это путь, и чтобы пройти его достойно, важно понимать, что он состоит из этапов — отрицания, гнева, торга, отчаяния, принятия. У кого-то они сменяются быстро, у кого-то тянутся месяцами, у кого-то идут по порядку, у кого-то смешиваются, но каждый из них требует осознанности и конкретных шагов. Начало нового пути. Выход из зависимых отношений. Первый шаг, без которого невозможен ни один последующий, — честное признание того, что это не любовь, а цепь. Не роман, не судьба, не испытание свыше, а зависимость, в которой женщина отдала свое право на голос, выбор, эмоции. Этот шаг — как проснуться в холодной комнате, в которую давно не заглядывал свет, и сказать себе: «Я не жива здесь, я выживаю. Я заслуживаю другого». Это не требует немедленного ухода, но требует внутреннего разворота к правде. Зависимость невозможно преодолеть только логикой. Она живет в теле, в ощущениях, в автоматических реакциях, поэтому следующим важным этапом становится работа с самооценкой, телесной чувствительностью и правом на чувства. Зависимая женщина часто не ощущает границ своего тела, не знает, что ей приятно, что больно, что можно, а что нет. Она не разрешает себе злиться, чувствовать отвращение, разочарование. Она любит даже тогда, когда внутри уже пусто. Поэтому важно возвращать себе разрешение чувствовать, говорить «нет», иметь желание, видеть себя. Психотерапия в этом процессе не роскошь, а пространство для возвращения к себе. Там, где вас не оценивают, не обесценивают, не давят, а слушают. Где можно быть растерянными, злыми, уставшими. Где можно сложить оружие, перестать спасать других и начать собирать по кусочкам свою внутреннюю опору. Там, где вы заново выстраиваете отношения не с мужчиной, а с собой. Но и вне терапии важно создавать принимающую среду. Это могут быть подруги, прошедшие похожий путь, женские сообщества, специалисты, психологи, юристы, врачи, которые помогут выстроить новый фундамент. Я хочу отдельно рассмотреть этапы горевания, о которых мы говорили ранее. Проживание этих этапов неизбежно, но важно, чтобы оно было осознанным и безопасным для психики. Именно поэтому я искренне рекомендую проходить этот путь не в одиночку, а в работе с психотерапевтом или психологом. Специалист поможет вам не застревать в разрушительных чувствах, не возвращаться в старые ловушки, не путать горе с виной, а тревогу с любовью. Когда женщина знает, что с ней происходит, и при этом находится в поддерживающей, стабильной терапевтической связи, она не просто переживает расставание, она перепрошивает свою внутреннюю систему координат. Тогда каждый этап от отрицания до принятия становится не мучением, а ступенью. И в результате этого процесса формируется то, чего не было в зависимых отношениях. Своя опора, свой голос, свое «я». Стадия отрицания. Отрицание – это первая и неизбежная ступень на пути горевания после выхода из зависимых отношений. Оно приходит как туман после взрыва, накрывает чувства, глушит мысли, отсекает прямой контакт с болью. На первый взгляд может показаться, что женщина сохраняет спокойствие, даже ясность. Она ходит на работу, заботится о детях, обсуждает с подругами бытовые мелочи, но внутри все застыло. Это и есть психологическая защита, временная слепота, которая не дает рухнуть сразу, когда вы столкнулись с масштабом потери и боли. Психика как мудрый охранник, который при чрезмерной нагрузке выключает свет, чтобы спасти нервную систему от перегрузки. Женщина может говорить себе: «Это просто пауза. Он поймет и вернется. Я преувеличиваю, все не так уж плохо». На этом этапе разум и эмоции работают в разных плоскостях. Разум может понимать, что отношения были разрушительными, но тело и эмоциональная память еще не согласны с новой реальностью. Женщина может физически чувствовать тягу к голосу, к запаху, к привычному ежедневному ритуалу «мы вместе». Это не про слабость, это про биологическую привязанность и эмоциональное укоренение в том, что было домом, даже если этот дом был полон боли. Отрицание может быть активным, с попытками все вернуть, или пассивным, с внутренней заморозкой. В первом случае женщина может вновь писать, звонить, искать повод увидеться. Во втором – внешне будто бы принимать ситуацию, но внутри – жить надеждой на обратный сценарий. И та, и другая форма не ошибка, а психологически закономерный этап, который необходим, чтобы психика дозированно приняла правду. Важно помнить, отрицание не враг, это часть пути. Оно дает женщине возможность не сгореть, пока она еще не готова двигаться вперед. Но также важно не застрять в нем, не принять шторы за стены, не спутать «мне больно» с «мне хорошо». Психологический рост начинается с момента, когда женщина говорит себе: «Я пока не готова все осознать, но я вижу, что я в тумане, и я найду выход в своем ритме, с той скоростью, с какой смогу, без насилия над собой, но с уважением». Вот что особенно важно не делать на этом этапе. Первое. Не стремиться проснуться сразу. Желание выйти из тумана, понять все и быстро вернуть контроль понятно, но насильственное пробуждение часто приводит к психическому срыву. Женщина, пытаясь вскрыть свою боль раньше времени, может столкнуться с панической атакой, острым чувством пустоты, фрустрацией или даже диссоциацией. Отрицание – это не ошибка, а адаптационная защита, и выдергивать себя из нее резко значит лишать себя шанса прожить все в нужном ритме. Второе. Не изолироваться. В состоянии отрицания женщина часто хочет уйти в себя, выключить весь мир, не видеть никого, избегать разговоров. Ей кажется, что так безопаснее, но изоляция усиливает иллюзии. Без внешней реальности разум легко скатывается в фантазии. А вдруг он вернется? А может, это я все испортила? Контакт с другими людьми не про советы, это про заземление. Разговор с подругой, прогулка с ребенком, встреча с психотерапевтом. Все это помогает держаться в настоящем, не утекать в иллюзорное прошлое и не утопать в воображаемом будущем. Третье. Не игнорировать тело. Психика может быть в тумане, но тело – живой барометр состояния. На этапе отрицания часто нарушаются сон, питание, движение. Женщина либо перестает есть, либо заедает тревогу, либо теряет контакт с телом вообще. А между тем, тело – первая точка опоры. Что важно? Регулярно питаться, даже если нет аппетита. Спать, насколько возможно, без стимуляторов. Гулять, двигаться, делать простые дыхательные практики. Не ради похудения, не ради дисциплины, а ради возвращения к себе. Тело всегда знает, где вы. Через заботу о теле приходит возвращение в реальность. Четвертое. Не бежать в новые отношения. Один из самых распространенных импульсов – встретить кого-то, чтобы забыть. Это понятно. Хочется тепла, внимания, утешения. Но на стадии отрицания новая связь становится формой бегства от себя, а не путем к новой жизни. Часто женщина попадает в похожий сценарий, снова в роли нужной, только если. Снова не чувствует себя живой, снова теряет себя. Новые отношения, начатые из боли, редко становятся исцеляющими. В этот момент важнее быть рядом с собой, чем с кем-то еще. Важно услышать свою тишину, прежде чем впускать в нее другого человека. Пятое. Не уходить в зависимости. Алкоголь, еда, переедание, шопинг, хаотичная активность, сериалы без остановки – все это может временно гасить боль. Но это не исцеляет, а откладывает встречу с правдой, за которую потом приходится платить еще больше. Особенно коварны социально приемлемые зависимости, постоянная занятость, помощь другим, работа без отдыха. Это выглядит как сила, но на деле бегство от чувств, от горя, от внутреннего голоса. Есть маленький, но очень важный нюанс, на который необходимо обратить внимание. Да, вас никто не торопит. Никто не говорит, что вы обязаны проснуться, собрать себя и по расписанию выйти из стадии отрицания. У каждого свой ритм. Однако есть тонкая грань, после которой процесс проживания может незаметно превратиться в новую форму зависимости, уже не от самого человека, а от страдания по нему. Если вы ловите себя на том, что день за днем пересматриваете одни и те же фотографии, снова и снова возвращаетесь к переписке, включаете фильмы, которые вы когда-то смотрели вместе, засыпаете, обнимая его плед, это может быть сигналом. Сигналом о том, что вы остались не с собой, а с ним, пусть даже в его отсутствие. Это неосознанное горевание, не признание утраты, не работа с болью. Это фиксация на страдании, которая снова лишает вас выбора. Есть два ключевых момента, которые помогут отличить здоровое проживание стадии отрицания от нездорового застревания в ней. Первый. Здоровое проживание – это процесс возвращения к себе. Вы ощущаете свои чувства, мысли, реакции. Вы ведете диалог внутри себя без партнера как посредника. Даже если вам больно, вы позволяете себе услышать, что со мной. Чего я боюсь? Что я сейчас чувствую? Это путь, в котором вы постепенно возвращаете власть над своей реальностью. В нем вы можете плакать, страдать, вспоминать, но вы не отдаете эти чувства другому человеку. Вы остаетесь в фокусе. Второй. Нездоровое проживание – это продолжение эмоционального союза с партнером. Даже после разрыва он остается внутри вашего сознания. Вы думаете о нем в каждом действии, будто живете за двоих. Что бы он сказал? Почему он ушел? Я еще покажу ему. Это внутренний диалог, который на самом деле не дает вам выйти из отношений. Вы как будто остались в них, только теперь без возможности влияния, и от этого страдания становятся еще глубже и изощреннее. Ниже несколько советов, которые помогут вам прожить стадию отрицания. Ведите дневник мыслей и чувств. Это инструмент осознанности, который помогает отделять фантазии от фактов. Просто отвечайте на несколько вопросов каждый день. Что я сейчас чувствую? Что я думаю? Это факт или предположение? На чем основано мое ожидание? Что говорит моя реальность, а не моя надежда? Такой процесс помогает развивать внутреннего наблюдателя, который не обесценивает, не обвиняет, а просто фиксирует правду. И это уже первый шаг к внутреннему взрослению. Когда вы работаете с дневником мыслей и чувств на этапе отрицания, особенно важно помнить, вы пишете не просто из боли, вы пишете из процесса взросления. И хотя эмоции в этот момент могут быть очень острыми, насыщенными, подвижными, подход к записи лучше выбирать не из позиции жертвы, а из позиции ученика. Позиция жертвы — это поток жалоб, обвинений, бессилия. В ней вы словно снова отдаете власть партнеру, делая его главным героем в своей истории. «Он со мной так поступил. Я не заслужила этого. Почему он меня не любит?» Эти мысли могут быть искренними, они нужны, чтобы прожить эмоции, но если на этом зафиксироваться, это превратит дневник в хронику боли. Это путь не к выходу, а к застреванию. Позиция ученика — совсем иное состояние. Это внимательная, спокойная попытка понять, что со мной происходило, почему я реагировала именно так, какие модели я повторяла, что я пыталась получить. Чему меня научил этот опыт, как бы он ни был бесполезен? Вы можете начать запись сильной эмоции, боли, гнева, вины, но закончить ее анализом. Что это чувство говорит мне о моей потребности? Как я раньше не замечала сигналов? Если бы я была моим внутренним наставником, что бы я сказала себе сейчас? Такой подход создаст мост между прошлым и настоящим. Он позволяет не только проживать, но и осмыслять. Это превращает процесс письма в интеграцию опыта, а не в бесконечное повторение травмы. Полезно писать из двух точек зрения. Первое. Я жертва, чтобы признать эмоции и выписать их. Второе. Я ученик, чтобы ответить, что я узнала об отношениях, о себе, о границах, о любви, о боли. Вы даже можете задавать себе вопросы-гипотезы. А если бы он действительно был способен на любовь, вел бы он себя так? А если бы я тогда знала свои границы, как бы я поступила? А что во мне нуждалось в этих отношениях больше всего? Любовь? Безопасность? Признание? Общайтесь с нейтральными и поддерживающими людьми. На этом этапе крайне важно быть в контакте с внешним миром. Но, и это ключевое, ни с кем попало. Поддержка может как исцелить, так и разрушить. Если у вас есть возможность обратиться к специалисту, это лучшее, что вы можете сделать. Важно выбирать нейтрального, невовлеченного человека, не того, кто будет сразу спасать или разоблачать, а того, кто даст пространство быть, услышит, поможет выстроить внутренние ориентиры. Хороший специалист не будет требовать от вас немедленных решений. Он поможет вам понять, что вы чувствуете, где заканчивается иллюзия, а где начинается правда. И что самое ценное, он не испугается вашей боли, не поспешит ее закрыть фразами вроде «Зато ты свободна» или «Да забудь ты его». Он поможет вам пройти, а не перепрыгнуть этот этап. Также может помочь контакт с надежной подругой, которая способна просто быть, не принижая ваш опыт, не спеша открыть вам глаза, не рассказывая, как она бы сделала. С той, которая скажет «Я рядом, даже если ты будешь 10 раз сомневаться. Я не осуждаю, если ты захочешь ему написать. Я тебя вижу, даже такой, потерянный». Это редкая форма дружбы, люди, рядом с которыми можно не быть сильными. Еще один вариант — группы поддержки. Если вы не готовы к личной терапии или чувствуете одиночество, можно найти сообщество, онлайн или офлайн, где женщины, прошедшие через похожий путь, не дают советы, а делятся опытом. Это не должны быть места, где кричат лозунги и призывают к немедленным разводам. Это должны быть пространства, в которых можно сказать «я запуталась, я все еще его люблю, я не знаю, кто я без него», и не получить в ответ упреки или стыд. Стадия гнева. После того, как туман отрицания начинает рассеиваться, и женщина впервые сталкивается с масштабом утраты, с остротой боли и правдой, от которой больше не спрятаться, внутри поднимается гнев. Психологически это первая живая реакция, в которой есть движение, сила, энергия. Пока женщина была в отрицании, в горе, в страхе, ее психика была парализована. Гнев возвращает ей способность действовать, отрывает от роли жертвы, запускает процесс возвращения границ. Даже если гнев сначала направлен на весь мир, это уже начало восстановления опоры. Женщина может злиться на партнера за предательство, холод, абьюз, манипуляции. На себя за то, что терпела, верила, не ушла раньше. На обстоятельства, почему это произошло со мной, за что мне все это. На близких, почему никто не остановил, где вы были, когда я тонула. Это состояние может быть очень бурным. Слезы и крики, желание разорвать фотографии, вспышки раздражения от любого воспоминания о нем, потребность громко говорить, как он обесценивал, как вы молчали, как все было на самом деле. И все это не признак слома, а наоборот, признак возвращения внутренней жизни. Потому что гнев — это не разрушение, это жизненная сила, возвращающая границы. Психотерапия рассматривает гнев не как ошибку, а как индикатор возрождения автономии. Особенно у женщин, которых с детства учили «не злись», «будь доброй», «терпи». И поэтому первая вспышка гнева может вызвать не только освобождение, но и вину. Женщина может испугаться. «Я не должна так чувствовать. Я злая, неблагодарная. Если я злюсь, значит, я хуже, чем он». Но правда в том, что без гнева невозможно исцеление. Потому что без гнева невозможно назвать границы. Невозможно почувствовать «это было недопустимо». «Со мной так нельзя. Я этого не заслужила». Гнев — это момент, когда женщина перестает оправдывать чужую жестокость. Она перестает быть понимающей и начинает быть живой. Это эмоциональная сепарация, внутренний развод не с человеком, а с ролью жертвы. Да, гнев может быть хаотичным, неуправляемым, но если дать ему место, он не разрушает, он очищает. Но эта энергия, как огонь, может согреть, а может обжечь. Чтобы гнев стал силой, а не новой травмой, его важно направить осознанно и прежде всего понять, чего не стоит делать в этом состоянии. Первое. Не направлять гнев внутрь себя. Это самая частая ошибка. Вроде бы хочется злиться на партнера, на отношения, на ситуацию, но воспитание, страх быть плохой, склонность к самокритике – все это разворачивает агрессию внутрь. Женщина начинает обвинять себя за все. «Я сама виновата. Надо было уйти раньше. Я глупая». Лишать себя базовых потребностей. Не заслужила отдыха, радости, заботы. Наказывать себя действиями или бездействием. Через переедание, бессонные ночи, отказ от помощи, изоляцию. Самонаказание — это форма абьюза, где роль насильника перенимает внутренняя критическая фигура. И она не помогает, а только ранит еще больше. И потому, если вы ловите себя на мыслях, которые звучат как упреки, остановитесь. Спросите, на кого я на самом деле злюсь? Что пытаюсь замаскировать виной? Второе. Не пытаться немедленно простить. Прощение может быть искренним и освобождающим, но только тогда, когда прожито все, что ему предшествует. На стадии гнева прощение часто становится формой бегства от собственных чувств. «Я должна быть выше этого. Зачем держать злобу? Нужно отпускать. Пусть ему будет хорошо, а я свободна». На деле это чаще не прощение, а подавление. А подавленные чувства не исчезают. Они уходят в тело, в психосоматику, в хроническую усталость и тихую обиду. По-настоящему прощать можно только тогда, когда вы осознали, что именно было разрушено, признали, что вам было больно, и дали себе право на весь спектр эмоций, без осуждения. Третье. Не использовать гнев как повод для возвращения. Одна из самых тонких ловушек — гнев может дать столько энергии, что женщине захочется вернуться в отношения не для любви, а чтобы отомстить, показать, что она больше не жертва. Она может говорить себе «теперь я сильная, пусть он это увидит, я скажу ему все, что думаю, я сделаю так, чтобы он пожалел». Это выглядит как сила, но на деле это все еще зависимость, просто в новой форме. Возвращение ради доказательства — это продолжение внутреннего контракта, в котором мужчина остается главным героем ее жизни. Четвертое. не позволять гневу разрушать отношения с другими. Гнев может быть настолько мощным, что разливается за пределы его истинной цели. Женщина начинает раздражаться на детей, срываться на близких, конфликтовать с подругами, терять терпение в работе. Это признак, что гнев не контейнирован, он ищет выход. Пятое. Не превращать гнев в новую идентичность. Гнев – важный этап, но это не ваша суть. Это чувство, которое пришло, чтобы восстановить баланс, вернуть силу, обозначить границы. Но если вы начинаете жить из гнева, носить его как броню, говорите с позиции «я теперь жесткая, я никого не подпущу, никогда больше не буду слабой», вы просто входите в другую крайность. Это уже не про свободу, а про страх. Страх снова быть раненой. Что делать на стадии гнева? Как превратить разрушительную эмоцию в целительную силу? Первое. Позволить гневу быть. Дать ему голос, тело, пространство. Гнев — это энергия, и если ее не дать пройти, она застревает, превращаясь в психосоматику, тревогу, раздражительность или депрессию. Что можно сделать? Уйти в уединенное место и проговорить вслух. «Я злюсь. Мне больно. Я устала молчать». Пусть голос дрожит, но он должен звучать. Делать телесные практики, где можно выразить напряжение через движение, удары в подушку, бег, активная зарядка, танец. Если есть возможность, кричите. Это не безумие. Это восстановление права на собственное звучание. Второе. Писать письма, которые не нужно отправлять. Это один из самых эффективных методов безопасной разрядки. В этих письмах не нужно быть корректными, вежливыми или зрелыми. Там может быть все: злость, сарказм, боль, унижение, обида, презрение. Формат письма «ты не имел права». «Мне было больно, когда...» «Я ненавижу, что ты заставил меня чувствовать себя». «Я теперь вижу, как я тебя защищала, когда ты разрушал меня». Письма не отправляются. Их можно сжечь, порвать, оставить в дневнике. Главное — дать себе возможность все проговорить, не фильтруя. Третье. Разрешить себе фразы, возвращающие субъектность. Это может показаться простым, но для женщины, долгое время жившей в зависимости, признание права на гнев — это уже революция. Примеры фраз. «Я злюсь, потому что мне было больно. Я не заслужила этого. Это было недопустимо. Мне не нужен был урок, мне нужна была любовь». Это не просто фразы. Это восстановление границ и прав, которые когда-то были утеряны. Каждый раз, когда вы проговариваете их, вы укрепляете связь с собой. Четвертое. Делать инвентаризацию зла, но без самоуничтожения. Полезная практика — сесть и выписать все эпизоды, в которых вы чувствовали себя униженными, отвергнутыми, незамеченными. Без анализа, без объективности. Просто честный список. Это возвращает память, подтверждение, что все происходило на самом деле, помогает перестать защищать агрессора, дает опору. Пятое. Встраивать безопасные ритуалы выхода энергии в повседневность. Примеры. Завести таймер на 10 минут и за это время вылить весь яд в личный дневник. Перед сном делать дыхательное упражнение, фокусируясь на выдохе. Я отпускаю напряжение. Находить маленькие символические действия. Вымыть руки после тяжелого разговора. Выбросить старую вещь, ассоциирующуюся с болью. Шестое. Смотреть на гнев как на сигнал, что вам что-то больше не подходит. Гнев всегда связан с нарушением границ. Если вас снова что-то злит, это сигнал. Задайте себе вопросы. Какое мое право сейчас нарушается? Какой мой внутренний закон сейчас попран? Где я снова теряю себя и могу ли это остановить? Так гнев становится не реакцией, а инструментом навигации в новой жизни. Седьмое. Если есть возможность, идите в терапию. Гнев — это трудная эмоция, он пугает. И если рядом есть специалист, который может ее выдержать, вы сможете безопасно ее прожить. Разобраться, где в гневе боль, а где сила. Не перепутать злость с травматической реакцией. Вернуть уважение к себе. Стадия торга. Если гнев — пламя, отгораживающее женщину от старого мира, то торг — это едва заметный шаг назад. Не назад в отношения, буквально, а назад в фантазию, что их все-таки можно было бы спасти. Это стадия, где внутри оживает надежда, но не как зрелое чувство, а как форма внутреннего страха перед окончательной утратой. Женщина может ловить себя на мыслях, а если бы я тогда не сказала по-другому, все было бы иначе. Может, мне стоит написать, просто узнать, как он? Я ведь тоже делал ошибки. Может, если изменюсь? Это не наивность, не слабость, не глупость. Это отчаянные попытки психики вернуть себе контроль. Потому что когда боль кажется непереносимой, а пустота бесконечной, единственный знакомый выход — это попробовать все переиграть. Вернуться в прошлое, как в черновик, где можно стереть лишнее, сказать другие слова, быть лучше, тише, удобнее или, наоборот, жестче, смелее, храбрее. В этой стадии особенно обостряется чувство вины. Оно становится инструментом торга. Я ведь тоже была не идеальной. Он говорил, что я холодная. Может, и правда. Надо было быть терпимее, мудрее, спокойнее. Но важно понять, торг — это не про анализ, это про страх. Потому что если признать, что это конец, придется отпустить мечту, не человека, мечту о близости, о том, что он все-таки поймет, изменится, вернется, и признать, что все, что вы вложили, силы, годы, терпение, не сработало. А это очень больно. Это бьет в самое уязвимое. Неужели я ничего не значила? Но если читать глубже, торг — это не про него. Это про вас, пытающихся защитить себя от окончательной боли. Это механизм выживания, почти детский, как при разводе родителей. Если я буду вести себя хорошо, они опять будут вместе. И потому важно в этот момент быть нежными к себе, а не жестокими. Не запрещать себе надеяться, а видеть, откуда эта надежда. Не обвинять себя за фантазии, а наблюдать, как они связаны с утратой опоры. Чего не стоит делать, если вы действительно хотите исцелиться, а не закольцевать свою травму еще на один круг? Первое. Идти на реальные компромиссы с собой ради его возвращения. Компромиссы — это часть любых отношений, но не тогда, когда они совершаются за счет самости. Если вы готовы изменить свои ценности, чтобы быть с ним, соглашаетесь на полуотношения, лишь бы не быть совсем без него — принимаете условия, которые против вас, но зато он рядом, это не компромисс, это самоотречение. Каждый раз, когда вы подавляете себя ради шанса вернуть его, вы подтверждаете ту же логику, которая уже однажды разрушила вас. Я ценна только, если удобно. И если это повторится, рана станет глубже. Второе. Поддаваться чувству вины. На стадии торга психика часто цепляется за прошлое не потому, что оно было хорошим, а потому что невыносима идея быть плохой, виноватой, разрушившей отношения. Появляются мысли «я все испортила». Может, я была слишком холодной, эмоциональной, жесткой. Он говорил, что я сложная. Может, он прав. Запомните, вина на этой стадии — это инструмент, через который вы пытаетесь вернуть контроль. Потому что чувство вины дает иллюзию, что вы можете все исправить. Но на самом деле вы не исправляете. Вы пытаетесь избежать боли от осознания, что не можете управлять другим человеком. Почувствовать боль честно. Признать свою долю ответственности взросло. Но взять всю вину на себя разрушительно. Третье. Делать проверочные шаги. Желание проверить нормально. Но если вы начинаете писать ему якобы случайные сообщения, выкладывать сторис, чтобы он увидел, как вы живете. Случайно появляться в местах, где он бывает. Вы не проверяете его. Вы проверяете, осталось ли у вас хоть немного власти над ним. Это про тревогу, а не про любовь. Даже если он ответит, проявит интерес, вы будете чувствовать не радость, а еще большую тревогу. Что теперь делать? А вдруг он снова исчезнет? Или наоборот, он проигнорирует, и вы почувствуете, что упали еще ниже? Любая попытка проверить — это способ отложить принятие, задержаться в иллюзии. Но пока вы в ней, вы не можете идти дальше. Четвертое. Давать себе ложные обещания. Еще один разговор, и я точно отпущу. Я просто спрошу и исчезну. Я скажу, что простила, и это закроет гештальт. Это ловушки, и вы это знаете. Но на стадии торга психика будет выдавать их за осознанные шаги, мирные завершения, потребности души, а на деле это отложенный возврат в зависимость, только под духовным соусом. Вам не нужно заканчивать отношения по-доброму, если внутри боль. Вам не нужно быть разумными, если внутри рана. Вам не нужно говорить последнее слово, если это снова будет не вашим голосом, а голосом страха. Пятое. Пытаться исправить прошлое. Если бы он изменился, если бы я тогда поняла, если бы мы попали к другому терапевту. Прошлое не исправляется, оно проживается, оно интегрируется, но не переписывается, и поэтому не нужно строить сценарии, в которых все могло бы быть иначе. Это ментальная жвачка, уводящая от реальности, а реальность говорит: вы уже не там, и он уже не рядом, и вы уже другие. Важно понимать, торг — это не стратегия, это форма выживания, и если вы поймете, что с вами происходит, вы сможете более крепко стоять на ногах. Что делать в стадии торга, чтобы поддержать себя? Первое. Видеть в торге не путь, а попытку выжить. Прежде всего, перестаньте винить себя за мысли о возврате. Они не означают, что вы слабы или недоработали. Они означают, что вы хотите избавиться от боли любым способом, и торг – один из этих способов. Вы не хотите отношения с тем, кто вас ранил. Вы хотите, чтобы эта история не была правдой, чтобы она не закончилась так, как закончилась. Вы торгуетесь не с мужчиной, вы торгуетесь с реальностью. Потому вместо того, чтобы идти за этими мыслями, скажите себе: «Я не возвращаюсь, я просто болею. Это симптом боли, а не путь назад». Второе. Задайте себе прямой вопрос. «Я хочу вернуть его или иллюзию, в которую верила?» Это один из самых сильных инструментов на этой стадии, потому что он отделяет чувства от фактов. Часто женщина говорит себе: «Я скучаю», но если копнуть глубже, оказывается, она скучает не по человеку, а по моментам, когда верила, что любима. Не по его поведению, а по своей версии рядом с ним, мягкой, нежной, особенной. Не по реальности, а по мечте, в которую вложила все. Запишите честные ответы на вопросы. Что именно я хочу вернуть? Какая картина отношений меня держит? Реальность говорит: вы уже были с этим человеком и уже видели, на что он способен. Не в фантазии, в действии, не в мечтах, в боли, в нарушенных границах, в игнорировании ваших чувств. И если вы хотите вернуться, важно точно понимать: это не к нему, это к иллюзии, к надежде, к мечте, которой он никогда не соответствовал. Третье. Записывайте свои мысли и перечитывайте их позже. Фантазии торга звучат красиво, убедительно, логично, даже благородно. Но на бумаге они часто теряют магию и становятся абсурдными, детскими, заведомо провальными. Пример. Если я изменюсь, он точно это увидит и пожалеет. Перечитываем это через день. Почему я должна меняться, чтобы быть любимой? Почему его реакция — критерий моей ценности? Этот метод помогает разделить чувства и убеждения. Вы начинаете видеть, где в вас говорит страх, где старая травма, в которой вы хотите заслужить внимание, где ваша внутренняя девочка, которая до сих пор верит, что любовь надо вымолить. Не табуируйте свои фантазии, исследуйте их. И с каждым разом они будут терять власть. Четвертое. Создайте словарь торга и научитесь его узнавать. Запишите все фразы, которые появляются в голове на этой стадии. А вдруг он изменился? Может, я слишком резко ушла? Но я ведь тоже не идеальна. А теперь рядом напишите ответ из взрослой, осознанной, свободной позиции. Если он и изменился, это не моя забота. Я ушла, потому что было больно. Да, я не идеальна, но я не обязана страдать, чтобы заслужить любовь. Словарь поможет распознавать ложные сигналы. Как только фраза возникает, вы знаете, это не ваш выбор. Это боль, тревога, торг. Пятое. Дайте рукам, телу, голос работать вместо мыслей. На стадии торга мозг перегружен диалогами с невидимым собеседником. Чтобы не застревать в этом, дайте себе действие. Напишите письмо, которое никогда не отправите. Нарисуйте свой страх как образ. Проговорите мысли вслух и запишите их на диктофон в пустой комнате и почувствуйте, как они звучат извне, со стороны. Это не странные практики. Это выход из внутреннего колеса, из бесконечного повторения. Тело — ваш союзник. Когда разум путается, тело поможет вам заземлиться. Шестое. Помните, торг — это временно. Никто не остается в торге навсегда. Этот этап не капкан, а мост. И у него есть конец. Ваше дело – не начать строить в нем дом, не пытаться сделать его уютным. Вы здесь временно, и вы идете дальше. Стадия отчаяния и депрессии. Это самая тяжелая часть процесса горевания. Не потому, что боль сильнее, чем раньше, а потому, что в этот момент боль становится тотальной. Она разливается повсюду – в теле, в мыслях, в чувствах. Все, что раньше казалось хоть немного осмысленным, теряет вес. Все, что придавало жизни опору, исчезает. И женщина остается наедине с собой, опустошенной, уставшей, без образа будущего. Психика в этой фазе работает так, будто отключает движение, чтобы сберечь силы. Эмоциональная система сжимается, чувства становятся приглушенными, неяркими, монотонными. Пропадает способность радоваться, даже простым вещам. То, что раньше давало поддержку – еда, музыка, друзья, дети, солнце – вдруг становится нейтральным или даже раздражающим. Женщина может ловить себя на мысли «мне все равно, это ничего не значит, внутри пусто». Часто возникает ощущение физического истощения. Тело как будто становится тяжелым. Утром трудно вставать, нет сил на повседневные действия. Мысли идут медленно, голос звучит тише, реакции заторможены. Возникает тягучая апатия, в которой все кажется бессмысленным. Работа, встречи, даже собственное отражение в зеркале. Это психическая реакция на столкновение с утратой. Здесь женщина сталкивается не только с потерей отношений, но и с утратой самой себя в этих отношениях. Образа женщины, которая верила, что любима, которая боролась, надеялась, ждала, больше не существует. И теперь приходится жить без этой части себя, учиться дышать заново, без роли, без «мы», без привычного будущего. На этом этапе может возникнуть сильное чувство одиночества, даже если рядом кто-то есть. Потому что одиночество не внешнее, а внутреннее. Оно не про отсутствие людей, оно про невозможность быть собой в присутствии кого-либо, про потерю эмоциональной связи с миром. Разговор может вызывать усталость, даже забота воспринимается с отторжением. И именно в этот момент особенно страшно, потому что раньше было плохо, но вы чувствовали себя живыми, а теперь внутри только мертвая тишина. Но эта тишина не конец, это переход. Глубинный, болезненный, необратимый. Здесь психика наконец признает, что прошлое ушло навсегда и перестает за него бороться. И именно поэтому возникает чувство, будто все рушится, потому что на самом деле внутри заканчивается сопротивление правде. Больше нет защиты, только голая реальность, с которой теперь предстоит как-то жить. Что не стоит делать на стадии отчаяния и депрессии? Первое. Изолироваться и замыкаться в себе. Одна из самых частых ошибок – уход в полную тишину, отказ от контактов, разговоров, присутствие других людей. Кажется, что никто не поймет, не услышит, не поддержит. Появляется мысль – зачем говорить, если ничего не изменится? Но изоляция – это удушье для психики. В одиночестве голос внутреннего критика становится громче, а без внешнего зеркала становится трудно отличить временную боль от тотального обесценивания себя. Никто не требует от вас быть открытыми, активными, веселыми, но даже одно сообщение «мне тяжело» — уже тонкая ниточка наружу. И именно эта ниточка часто становится мостиком к возвращению. Второе. Приравнивать свою ценность к чувству утраты. В этом состоянии часто возникает глубинное заблуждение. Если я так страдаю, значит, он был всем. Значит, со мной что-то не так, раз я не могу двигаться дальше. Возникает подмена понятий. Чем глубже боль, тем больше женщина верит, что утратила что-то незаменимое. И вместе с этим ощущение, что она сама теперь ничто. Но депрессия — это потеря контакта с собой, а не доказательство своей никчемности. Если женщина начинает верить, что ее ценность обнулилась после расставания, она рискует не выйти из стадии, потому что бессознательно будет пытаться искупить эту потерю страданием. В этот момент важно напоминать себе: «Я страдаю, потому что была привязана, но я все еще существую, и внутри меня жизнь, даже если я ее пока не чувствую». Третье. Стыдиться апатии, усталости, слез. Когда женщина оказывается на этой стадии, она часто начинает стыдиться своего состояния. Ей кажется, что уже давно пора прийти в себя, что другие справляются лучше, что все это выглядит жалко. Она начинает заставлять себя радоваться, делать вид, что все хорошо, или наоборот, прятаться от мира в страхе быть осужденной за слабость. Но слезы, усталость, равнодушие — это не слабость, а честное проявление тела и психики. Это способ пережить и переварить утрату, не разрушившись. Чем больше женщина давит на себя, тем больше тело будет сопротивляться, потому что выход из депрессии начинается не с усилия, а с позволения. Позволение быть такими, какие вы есть. Позволение не быть в норме. Четвертое. Отказываться от помощи специалистов. Одна из самых опасных ошибок — считать, что это просто грусть и что надо перетерпеть. Но если игнорировать депрессивное состояние, оно может перерасти в стойкое депрессивное расстройство, требующее уже серьезной медикаментозной коррекции. Важно понимать, после длительных токсичных отношений, после хронической тревоги и стресса, после сильного эмоционального напряжения могут нарушиться функции щитовидной железы, гормональный баланс, работа вегетативной нервной системы, уровень нейромедиаторов. Поэтому на этой стадии женщине может быть полезно сходить к эндокринологу, чтобы исключить гормональные сбои, например, снижение уровня гормонов Т3 и Т4, дисфункцию надпочечников. Неврологу, чтобы оценить состояние ЦНС, уровень тревожности, нарушение сна и реакции вегетативной системы. Психиатру, если появляются суицидальные мысли или глубокая апатия, не позволяющая выполнять элементарные действия. Пятое. Путать временное отсутствие чувств с окончательной пустотой. Иногда на этой стадии кажется, что все умерло, что не будет больше любви, радости, смысла, что так будет всегда, и это страшно. Но важно помнить, депрессия лжет. Она меняет химию мышления, она создает оптическую иллюзию «жизни больше не будет», но эта иллюзия не правда, а симптом. Симптом, который требует времени, терпения и поддержки. Вы не обязаны быть бодрыми, вы не обязаны быть продуктивными, вы не обязаны быть собой в том виде, в каком себя помните. Сейчас главное быть, дышать, пить воду, поддерживать контакт хотя бы с одним человеком и знать, даже если вы не чувствуете жизнь, она идет внутри вас. Это этап, на котором исцеление идет не через действие, а через выдерживание. Здесь не нужно бежать, не нужно бороться, не нужно что-то доказывать. Здесь самое важное — признать, я дошла до предела. И именно с этой точки начинается настоящая забота о себе. Что делать на стадии отчаяния и депрессии? Первое. Разрешите себе быть слабыми. Одна из главных ловушек на этом этапе — попытка насильно восстановить себя. Женщина может говорить себе, сколько можно страдать, пора встать и жить. Я устала быть жалкой, нужно взять себя в руки. Никто не выдержит меня такой. Эти мысли не помогают. Они только усиливают вину, стыд и чувство несостоятельности. Ваш организм сейчас восстанавливается после глубочайшего эмоционального потрясения. И то, что вы не можете функционировать как раньше, это не слабость, а естественная реакция психики, которая приостановила все, чтобы вы не рухнули окончательно. Разрешите себе не отвечать сразу на сообщения. Не хотеть общаться временно, лежать в тишине, не радоваться жизни каждый день. Ваша задача — не быть сильными, ваша задача — быть живыми. Второе. Ищите маленькие смыслы. Когда рушится большой смысл, любовь, семья, образ будущего, единственный способ сохранить связь с жизнью — опираться на крошечные, но реальные точки присутствия. Смысл не в «зачем я живу», а в что я могу почувствовать прямо сейчас. Ищите что-то свое. Прогулка, чашка чая, музыка, дыхание, пение птиц. Это не мелочи, это факты вашего существования, которые создают почву под ногами. Третье. Продолжайте терапию, даже если кажется, что она не работает. На стадии отчаяния особенно часто возникает ощущение: «Я хожу к психологу, и мне все равно плохо. Значит, это бесполезно». Но терапия — это не таблетка, это не избавление от чувств, а пространство, где чувства можно проживать в безопасности. Иногда терапия работает как якорь. не ускоряет вас, не спасает от грусти, не говорит, как правильно, а просто держит на плаву, когда вы сами себя не можете держать. Дополнительно простые, но критически важные действия. Поддерживайте ритм сна. Питайтесь, даже если аппетит снижен. Двигайтесь, насколько возможно. Ограничьте поток негативной информации из медиа и соцсетей. Самое главное, что нужно на этом этапе, это не ожидать от себя резкого подъема. Подъем случится, но для этого нужно многое прожить. Стадия принятия. Мы подходим к самой тихой и одновременно самой значимой стадии. После боли, сопротивления, торга, отчаяния начинается что-то иное. Не резкое, не внезапное, а постепенное, как рассвет, который сначала не виден, но уже чувствуется кожей. Переход к принятию никогда не происходит за один день. Это не событие, а движение. Иногда незаметное, иногда колеблющееся, но устойчивое. Что-то внутри начинает по-другому звучать. Женщина перестает бороться с реальностью и впервые за долгое время просто живет внутри нее. На стадии принятия психика перестает сопротивляться факту утраты. Не потому, что боль исчезла, а потому, что человек больше не пытается ее отменить. Напряжение, которое держалось на внутреннем отрицании, торге, борьбе, поиске виноватых, ослабевает. Как будто внутри больше не нужно удерживать двери прошлого нараспашку. Их можно закрыть спокойно, без гнева, без истерики. Просто потому, что больше нет нужды туда возвращаться. Женщина начинает ощущать, что ее жизнь снова принадлежит ей. Возвращается ощущение собственной субъектности. «Я не только та, что терпела. Я живая». Это не про радость. Это про тишину, в которой появляется устойчивость. Происходит реинтеграция себя. Та часть, которая была связана с отношениями, возвращается. Но уже не как рана, а как опыт, как пройденный путь. И женщина перестает быть той, кого бросили, той, кто потеряла, той, кто боролась. Она снова становится просто собой. На стадии принятия кажется, что все самое трудное уже позади. Женщина пережила бурю, отрицание, гнев, торг, депрессию, и теперь, наконец, наступает долгожданное спокойствие. Но именно в этой тишине появляются новые уязвимости. И если быть к ним невнимательной, можно не только откатиться назад, но и потерять опору, которую она так долго выстраивала. Вот с какими рисками чаще всего сталкиваются женщины на этой стадии. Первый. Возвращение иллюзии под новым лицом. Психика, уставшая от боли, может легко подменить принятие надеждой. Например, «Ну теперь-то он увидит, какая я стала, и пожалеет. Вот теперь бы мы могли начать заново, с чистого листа. Может, все это нужно было, чтобы понять, как мы важны друг другу?» Эти мысли звучат спокойно и даже зрело, но за ними все та же непережитая тоска по несбывшемуся. Это не принятие, это новая форма торга. И если дать ей место, можно снова оказаться в точке, где начинаете жить ожиданием чужих шагов, чужого признания, чужого возвращения. Второй. Стремление догнать упущенное слишком быстро. Когда приходит облегчение, может возникнуть внутренний азарт. Жить, чувствовать, строить, доказывать себе, что вы снова можете все. Женщина начинает резко вливаться в активность, заводить отношения, браться за масштабные проекты, переписывать жизнь за пару недель. Но этот порыв — это часто лишь компенсация. За ним может скрываться усталость от уязвимости. Хочется быть сильной, успешной, интересной и забыть, что произошло. Но ускорение на этом этапе может привести к эмоциональному откату. Потому что интеграция опыта требует времени и терпения, а не марафонов и новых целей. Третий. Возврат к прежним шаблонам поведения. Если внутренняя работа была поверхностной или неполной, женщина может начать повторять те же схемы, что привели ее в зависимость раньше. Просто с другими людьми. Например, снова ставить чьи-то потребности выше своих. Снова бояться конфликта и проглатывать чувства. Снова выбирать партнеров, похожих на бывшего. Это не слабость, это след памяти тела. Даже когда разум все понял, Привычка к болезненной любви может включаться на автомате, поэтому на стадии принятия особенно важно не спешить с новыми близкими связями, а дать себе время распознать, это новый человек или старый сценарий в новой упаковке. Четвертый. Отказ от поддержки. Я уже справилась. Может появиться мысль, теперь мне не нужен терапевт, теперь я справлюсь сама, зачем снова ворошить прошлое? Но даже когда рана затянулась, она требует заботы. Поддержка — это не про слабость, это про зрелость. Женщина, которая бросает терапию на стадии принятия, рискует не дойти до глубокого интеграционного слоя, там, где возникает новое доверие к себе, новое мышление, новая модель отношений. И даже если боль ушла, старая травма может остаться непереваренной и напомнить о себе позже, в новом союзе, в новом конфликте, в новом кризисе. Пятый. Стыд за слишком долгую боль. Стадия принятия часто сопровождается внутренним стыдом. Уже прошло столько времени, почему я все еще думаю об этом? Я вроде приняла, но меня все равно накрывает. Я уже должна быть в порядке, а у меня слезы ни с того ни с сего. Это иллюзия. Принятие — не стерильная зона. Это живая стадия, в которой возможны колебания, откаты, грусть. Это нормально. Это не значит, что вы не справились. Это значит, что вы живете по-настоящему. Шестой. Попытки забыть прошлое. Принять не значит забыть. Если женщина начинает вести себя так, будто ничего не было, она отрицает свою трансформацию, а значит, обесценивает сам путь, который прошла. Иногда за этим стоит усталость от темы, желание все перечеркнуть, но прошлое не уходит, когда его игнорируют. Оно уходит, когда становится частью вас, а не вашей тенью. Пришло время подвести итоги этой главы. Это было погружение в один из самых болезненных, скрытых и часто неосознаваемых сценариев, в который попадают тысячи женщин. Мы прошли с вами по всем ключевым точкам, от истоков до последствий, от причин до выхода. Но если убрать всю структуру, оставить только суть, это глава о силе. О силе женщины, которая однажды просыпается и говорит: «Со мной так нельзя. Я — это я, и я выбираю себя». О силе женщины, которая не ищет идеального мужчину, а ищет опору внутри себя. О силе женщины, которая не мстит, не убегает, не играет роли, а взрослеет. Тихо, глубоко, честно. Но если вы слушаете эти строки, вы уже в пути. Значит, вы уже выбираете больше, чем страдания. Вы не просто хотите любви. Вы хотите быть собой. И это зрелая любовь. Та, которая начинается не с другого, а с уважения к себе. Да, это сложный процесс. Да, вы будете откатываться, сомневаться, останавливаться. Но вы уже умеете различать, где зависимость, а где близость. Вы уже знаете, что быть нужной не значит быть в подчинении. Вы уже чувствуете, что ваша ценность не в реакции другого, а в вашем уважении к себе. И это начало настоящей свободы. Вы не одни. Вы не сломаны. Вы уже на правильном пути. И вы обязательно дойдете до своей цели.